Приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, друзья. Перед нашей общей молитвой вместе с вами я бы хотел прочитать текст Священного Писания и поделиться своими размышлениями. Текст, который буду читать, записан в книге «Исход» во второй главе. В первой главе прочитаю с 6 стиха. Книга «Исход», 1 глава, с 6 стиха. «И умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему: «Вот, народ сынов Израилевых многочисленнее и сильнее нас, перехитрим же его, чтобы он не размножился. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей». И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. Братья и сестры, народ израильский в лице 70 душ вместе со своим праотцом Иаковом переселились в Египет. Так было по слову Божьему. Прошло некоторое время, и этот народ начал размножаться, наполнять землю, и написано, стали усиливаться, и усиливаться как? Чрезвычайно. Стали они, я думаю, устраиваться как-то. Может быть, среди них появились люди не бедные, богатые. Кто-то, может быть, стал занимать какие-то места в правительстве или еще, я не знаю точно, Библия об этом не говорит, но написано, стали усиливаться и усиливаться чрезвычайно. И дальше мы видим, что Бог поставил над народом израильским тяжелых начальников, которые изнуряли его тяжелыми работами, которые заставляли его трудиться. Почему так случилось? Потому что народ израильский, попав в Египет, он забыл о том, что на самом деле было Божье обетование, чтобы они пришли в землю ханаанскую. Они стали усиливаться в Египте. И Богу пришлось дать им тяжелые работы, пришлось поставить над ними этих начальников, чтобы им стало противно от Египта. Братья и сестры, практически все из нас, не практически, а все когда-то пришли к Богу. Все мы когда-то вышли из этого Египта, но мы все равно живем в этом мире. Живем и странствуем здесь, как в Библии написано, что мы странники и пришельцы. И как хорошо, если наше сердце не прилепляется к этому миру, не прилепляется к этому Египту, как прилепилось сердце народа израильского. И когда наше сердце стремится, как написано в книге послания к евреям, так, они стремились к лучшему, то есть к небесному. Когда наше сердце, когда мое сердце, оно не прилепляется к земному. Когда мы не усиливаемся здесь на земле, а понимаем, что наша цель выйти из этого Египта, покинуть эту землю и водвориться там на небесах. Братья и сестры, и когда Бог великой рукою, великими чудесами вывел народ израильский из Египта, то народ израильский пошел по пустыне. И я так подумал, а для чего Бог допустил эти чудеса? Только ли для Египта, только ли для фараона и его вельмож были эти чудеса? Нет, братья и сестры, эти чудеса были и для народа израильского, чтобы они помнили, что есть Египет, и где действительно, где находится Бог, куда им стоит идти. Я бы хотел еще один текст Писания прочитать, записанный в книге «Чисел» в 11 главе. Прочитаю с 1 стиха. Книга «Чисел», 11 глава, с 1 стиха. «Народ стал роптать слов Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев его, и возгорелся у них огонь Господень, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моисею, и помолился Моисей Господу, и утих огонь». И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Господень. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили: «Кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне наша душа изнывает. Ничего нет, только мана в глазах наших». Братья и сестры, Бог вывел их из Египта, повел в пустыне. И мы видим, что здесь народ дал им пищу, дал им ману, но мы видим, что они начали скучать по египетской пище. Бывает, человек обращается к Богу, принимает крещение, идет за Богом, но случается в его жизни так, что он начинает тосковать. Начинает тосковать по мирскому, может быть, по мирской музыке, по мирским нарядам, еще много-много разных сфер в жизни, по которым человек начинает тосковать. Он начинает вспоминать, начинает думать, о, а как же тогда было? Я почему-то говорю, я это говорю прежде всего за свою жизнь. У меня тоже был такой период, когда я начал слушать хорошую, качественную, но египетскую, мирскую музыку. И вы знаете, что я понял, что она действительно намного красивее. Она намного, может быть, профессиональнее. И нашей христианской музыке до нее очень и очень далеко. Но это египетская пища. Братья и сестры, если сравнить вот эти перечисления египетской еды, которые здесь сказаны, огурцы, дыни, лук, то согласитесь, это, наверное, намного вкуснее, намного острее, намного, может быть, кому-то больше нравится, чем просто манна. Но это была египетская еда, а манна была едой Божьей. Братья и сестры, как печально потом становится на сердце, как стыдно становится перед Богом, когда я замечаю за собой, и, может быть, каждый из нас может об этом сказать, что затосковали по мирскому, понравилось египетское. Братья и сестры, и еще хотел бы один текст прочитать, записан в книге пророка Иеремии во 2 главе. Здесь так сказано, в 13 стихе. «Ибо два зла сделал народ мой, меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Братья и сестры, народу израильскому Бог дал все, дал закон, дал землю обетованную. В народе израильском это тогда был единственный народ, в котором обитал Бог, в котором было Слово Божье, но они решили оставить Бога. Написано «источник воды живой». Если источник моего питания, моего духа тоже египетский, тоже не Божий, то тогда здесь целая глава сказана о том, какие наказания, какие проклятия Бог наведет на того человека, который оставляет источник воды живой. Сегодня много таких разбитых водоемов, братья и сестры, и они предлагают христианам, может быть, даже бесплатно, может быть, даже завлекают, чтобы увлечь избранных, чтобы напитаться этим источником, не Божьим, а мирским, египетским. Братья и сестры, я вот замечал за собой, когда находишься в общении с Богом, когда изучаешь Слово Божие, когда в моем сердце говорит Дух Святой, а потом наступает момент, когда действительно оставляешь Бога, и обращаешься к этим разбитым водоемам. И вроде я тоже христианин, вроде хожу на собрания, вроде слушаю Слово Божие, участвую в служении, но уже не то, уже нет этого источника воды живой, я уже не питаюсь от него. Уже мое сердце привлекают вот эти водоемы разбитые. Сам я уже как вот этот разбитый водоем. Нет во мне ни Слова Божьего, ничего. И внешне все нормально, а внутри разобщение с Богом. Какое печальное состояние. Почему оставили источник воды живой? Братья и сестры, то, что предлагает мир, это может быть красиво, может быть бесплатно, но оно внесет в себе только вред. Никогда оно не несет с собой пользы. Ну, такой, может быть, житейский, бытовой пример сейчас приведу. Вот все, кто сейчас шли на собрание, здесь около метро раздавали бесплатно такие газированные напитки, Кока-Колу. И раздавали ее бесплатно. Я помню, в прошлом году была такая же акция. И вот я с одним братом пошел из нашей церкви, и мы взяли этот напиток. Значит, попили так хорошо, такой вроде вкусный, все так хорошо. Знаете, я потом всю неделю, меня так тошнило, я так себя плохо чувствовал. Бесплатно, хорошо, а что такого? Братья и сестры, нечто подобное происходит и в духовном мире. Дьявол тоже предлагает хорошее, бесплатное, красивое, но взамен этого он увлекает душу человека. И последний текст, который бы я хотел с вами прочитать, он записан во Второзаконии в 28 главе 68 стихом. «И возразит тебя Господь в Египет на кораблях тем путем, о котором я сказал тебе, ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рабов и в рабынь, и не будет покупающего». Братья и сестры, Бог, когда вывел народ израильский из Египта, заповедал не возвращаться туда. Никогда, никогда туда не идти этим путем обратно. Бог вывел один раз и навсегда. И здесь написано, что как такое проклятие, что Бог возвратит тебя в Египет. Бывает так, что в жизни христианина он сознательно идет и питается от мирских источников, питается этой мирской пищей, и все дальше и дальше удаляется от источника воды живой, удаляется от Бога, и так происходит в его жизни, что он окончательно возвращается в Египет. Бог уже констатирует этот факт, который человек уже давным-давно сделал. Когда человек сам вернулся в Египет, Бог уже просто подписывает этот факт, это свершившееся дело. Как бы я хотел, чтобы мы сейчас помолились о том, чтобы каждый день мы бы хранили себя от Египта и подальше старались держаться от египетской пищи и от египетских источников. Аминь.